да с такой силой, что я, наконец, вспомнила, каково это, когда тебе больно. А потом, оглянувшись, звучно сглотнула. «Мама! Меня держала темнота!» Схватила, зараза, за расплывчатую, но уже вполне угадываемую, появившуюся, ногу. А теперь тянула обратно, к себе, своими наглыми загребущими лапами. Нет, уже не лапами, а чем-то непонятным. Ох, грехи мои тяжкие! Кажется, она, наконец, решила показать свое истинное лицо. Оскаленная в злобной ухмылке, крайне неприветливая, перекошенная настоящим вожделением и буквально сочащаяся предвкушением славного обеда. Только слюни изо рта не хватает. Зато зубов там. Вздрогнув от вида медленно распахивающейся пасти, в которой бурлила настоящая тьма, переваривая поглощенные до меня звезды, я взвизгнула, дернулась и со всей силы лягнула непонятную тварь, одновременно вывинчиваясь из ее лап, будто склизкий червяк с крючка рыболова. «Вот тебе, сволочь! Ищи теперь приличного стоматолога, уродина! И не забудь про страховку, которая всех твоих трат, я надеюсь, до конца жизни не покроет!» Обиженный визг ударил по ушам противной сиреной, заставив меня издать болезненный стон. Но дело сделано, нога была свободна. Правда, болела, зараза, зверски, но зато она хотя бы была. Я ее чувствовала снова, а почувствовав, так наддала, что слетающиеся со всех сторон товарки, обиженные мною тварюги, только щелкнуть зубами успели. Я пролетела мимо них, как фанера над Парижем. Взбудораженная, решительно настроенная и гневно грозящая всем этим облизывающимся харем плотно сжатым кулаком. «Вот вам всем! Сейчас еще одной двину в зубы! На! Получи, собака! А теперь другой подарочек на носу выцарапаю!» Уф! Совершив последний рывок, я буквально врезалась в мирно мерцающее окно, уцепилась за него обеими руками, которые вслед за ногой тоже решили появиться. Потом подтянулась, едва избежав звучного щелчка чьих-то озлобленных челюстей, и, успев напоследок услышать дружный, разочарованный вой, провалилась в никуда. До самого последнего мига, торжествующе улыбаясь и откуда-то точно зная, что больше мне ничто не грозит. Приземление по закону подлости было жестким и, ой-ой-ой, каким болючим. От удара я тихо взвыла, одновременно силясь вдохнуть. В глазах потемнело. Ушибленная еще раньше голова безумно гудела. Руки и ноги я, слава богу, чувствовала весьма сносно и даже поняла, что ничего себе не сломала. Но грудиной ударилась конкретно. Да с такой силой, что звездочки цветные заплясали. Одно радует — гаражи с их металлическими крышами явно остались далеко в стороне, иначе квакать бы мне сейчас раздавленной лягушкой. Тогда как я, благодаря милости провидения, все еще жива, цела и даже как-то шевелюсь, потому что с размаху упала на что-то мягкое, теплое и, кажется, ой, живое. Едва сумев протолкнуть в себя первый глоток воздуха, оказавшийся восхитительно свежим и поистине целебным, я осторожно приподняла голову. Так, кажется, я и правда на кого-то приземлилась. Довольно удачно, надо сказать, для меня. Потому что лежу себе на пузе, царапаю подбородком чью-то широкую грудь, морщусь от попавшейся в рот непонятной пуговицы, старательно выискивая бедолагу, которого так некрасиво сейчас раздавило. заодно подыскиваю достойные оправдания для такого нехорошего поведения.